Глава 116. Комбинаторы. Хорошо, черт возьми. Допустим, мы его включим. Что дальше? В том плане, как мы будем его контролировать? Президент США обвел всех окружающих красными от бессонницы глазами. Ведь если он, пусть предположительно, но управляет страной лучше нас, то значит он все-таки умнее. Как можно контролировать того, кто умнее тебя? Ну, это запросто. Сказал четырехзвездный генерал, председатель комитета начальников штабов. Мы, например, генерал Эмери, мы сейчас говорим не о контроле каких-нибудь умников, разрабатывающих для вашего ведомства оружие, перебил его Буш Пятый. Я спрашиваю не о контроле человека. Я так понимаю, это машина. Тем более, мне так до конца и не ясно, и никто не соизволяет конкретно доложить на тему, думает она вообще или нет. Ну так... Как мы ее будем контролировать, если ход ее мысли не ясен, методы непонятны, а ходы и последствия всех производимых действий в целом уловить нам не получится? Все просто, господин президент, сказал министр обороны. Дело в том, что у нас имеется второй аналог. Второй аналог? Так какого черта вы мне раньше не доложили? Ад Буш опустил на стол огромный кулачище бывшего боксера. И вообще, стоп, тихо, мысль уйдет. «Ага, вот, милый Шерил!» Он ткнул пальцем в министра. «Хорошо, пусть у нас два этих суперкомпьютера. Что с того?» «Все очень просто. Как мы управляем этим государством? Мы пользуемся штатом советников, правильно? Если нам внушает неуверенность чье-то толкование событий или подсказка, мы спрашиваем другого. Затем, если надо, третьего. В конце концов, мы, по крайней мере, отличаем таким образом правду от лжи». «Нет». «Сейчас это не подходит, Шерил. Ведь мы будем действовать не по советам этого мозга. Мы ведь отдадим ему право действовать. Так какой смысл во втором? Второй компьютер, или как там по-умному, суперрегулятор кризисного времени, будет использоваться именно как эксперт-советчик. Понимаете? В него будут загружаться данные о происходящих в мире событиях, решениях и ходах прыща, и он станет оценивать их в плане последствий. Ведь предварительный просчет так или иначе будет опережать настоящие продвижки в реальном мире. Так ведь? Может и так. А что по этому поводу говорят наши или там ваши эксперты? Вот именно это они и говорят, господин президент. Однако, сэр, тут есть некоторый минус, подал голос глава ЦРУ. Слушаю, Азик, чем ты хочешь нас тут убить? Да просто неувязочка получается, господин президент. Хотел бы я посмотреть на этих экспертов. И, кстати, надо бы этим действительно заняться, полистать их досье. Что не так? Хмуро осведомился министр обороны. А вот то не так, господин Шерил Лин. Если эти чудо-мозги действительно много умнее нас, тогда что нам толку, если их два штуки? Я же уже сказал, что, господин Уинстон, мы сможем делать контроль одного с помощью... Это я уже слышал, с помощью другого. Но вы что, не понимаете? Для чего вообще включается вся данная машинерия, Шерил? Проблема управления на современном этапе кризиса очень сложна. Мы, люди, делаем ошибки. Эти ошибки носят катастрофический характер. Машинный мозг, предположительно, сумеет решить проблему. Но вопрос даже не в том, что он тоже будет делать ошибки, ибо и он не Господь Бог. Вопрос в том, что он будет делать их реже. И, может, они будут носить менее глобальный характер. Однако я не о том. Эту сторону его деятельности мы уже месили. Вопрос в том, что очень сложный клубок проблем, который требуется распутать, можно ведь распутать и с одного конца, и с другого, и с третьего. Так вот, один суперком посоветует распутывать отсюда, другой оттуда. И как тогда нам сравнить, который из них правильнее? Позвать еще третьего? Но ведь решений может быть очень большое множество. Кроме того, в шахматы, надеюсь, все когда-то играли? Так вот, там один вроде бы не решающий ход в начале определяет потом все направление партии. Хотя, опять же, тех направлений снова миллион. Айзек! Почти взмолился Буш Пятый. Вы что, решили нас тут окончательно запутать? Заканчиваю, сэр. Значит, когда мы включим данные суперрегуляторы, мы никоим образом не сможем их контролировать, ибо есть два варианта. Либо они много умнее нас и ход их решений недоступен, но тем не менее итоговые выводы будут совпадать. Это мне кажется весьма маловероятным, но пусть так. Тогда нам придется принимать их выводы без всяких доказательств, как окончательную истину. Либо решения одного и второго будут совершенно разные. и тогда при выборе мы просто будем действовать на удачу. Но тогда получается, что второй суперкомпьютер нужен только для того, чтобы сбивать нас с толку? Или как? Господа! Поднял руку президент Буш. Голова у меня уже плохо варит. Однако чую, что-то тут есть. Короче, одна беда лучше, чем двух. Значит, если будем включать в работу, то только одну машину. А второе чудо пусть покуда хранится в загашнике. Да и вообще, я надеюсь, в случае чего мы сможем его всегда выключить. Так или не так? Разумеется, сэр, кивнул председатель комитета начальников штабов. Мы об этом позаботимся. Вообще-то интересно, генерал Форд, каким образом? Ведь все рычаги мы передадим этому самому прыщу. Я думаю, сэр, дополнительный тормоз будет не лишним. Хотя бы потому, сэр, что мне, как человеку военному, вообще видится во всем этом мудрствовании чудовищная афера. Я очень жалею, что не в моих полномочиях разогнать эти ученые конторы, протолкнувшие когда-то столь разорительный и бесполезный проект. Попрошу вас, генерал, обойтись без намеков на деятельность моего папы-президента. Извините, президент Буш, но я вовсе не имел чего-то против вашего здравствующего предка, господина Буша IV. Как же нет, генерал Форд, если именно при нем этот объект прыщи построили? Или вы думаете, он о нем не знал, так же, как и я до настоящего времени? Кстати, надо бы поинтересоваться при встрече. Президент США задумался. Вообще, когда и если, разумеется, мы выберемся из этого кризиса, этими скрытыми, черными разработками потребуется заняться серьезно. А то потом окажется, что именно при мне заполнили еще какой-то ящик Пандоры. Тут их и так уже считать не пересчитать.